Разглядев его, я застыл, прижавшись к трубе, и даже старался почти не дышать. Ахмед удивленно огляделся по сторонам и достал из кармана плоскую коробочку переговорника. Щелкнув кнопкой вызова, он проговорил низким хриплым голосом. «Толик Джан, ты что, пошутил, что меня здесь барашек ждет?» «Как ни шутки?» «Нет здесь никого, я тебе говорю. Ты меня знаешь, я шутить не люблю. Дверь закрыта была, а в комнате его нет. Ты пришли ребят, Толик Джан. Тех, которые барашка здесь оставили. Пускай они его ищут. Смотрят, как он сумел убежать. Говорю тебе, нет его здесь, мамой клянусь». Ахмед напоследок матюгнулся и раздраженно выключил переговорник. Я лежал тихо, как мышь под веником, и ждал, как будут развиваться события. При этом от нечего делать смотрел прямо перед собой. И прямо перед собой я увидел проложенные вдоль стены электрические провода. Я смотрел на эти провода, и у меня в голове начал зреть план. Просто удивительно, как я раньше об этом не догадался. Но в это время дверь снова лязгнула и распахнулась. На пороге появился мой старый знакомый жеребец. Удивленно оглядев комнату, он спросил Ахмеда. «Ты когда пришел, дверь была заперта?» «Заперта», — подтвердил Ахмед, как хриплое эхо. «А ты этого барана где оставил?» «Да вот сюда браслетом пристегнул». Жеребец подошел к трубе и в растерянной задумчивости стал ее разглядывать. Я лежал наверху, ни жив, ни мертв, и даже задержал дыхание. Ахмед тоже подошел к трубе, осмотрел ее, нагнулся и обследовал пол рядом с трубой. Должно быть, искал опилки, решил, что я чем-то перепилил наручники. Потом он пожал плечами, задрал голову, посмотрел, как труба идет до потолка. Как и любому нормальному человеку, ему не пришло в голову, что там можно спрятаться. Повернувшись к жеребцу, он сказал: «Сява, Джан, хреново же ты его пристегнул». «Ага, значит, жеребца зовут Севой. Хотя мне, в общем, по барабану». «Хорошо я его пристегнул», — обиделся Сева жеребец. «Браслеты отличные, штатовские. Просто парень больно уж ловок. Мне с самого начала показалось, что он профи». «Даже если он сумел наручники отстегнуть», — проворчал Ахмед, — «как он мимо охраны прошел? Я сейчас проходил, видел, возле поста лом околачивается. Он не пропустил бы постороннего. Может, он через второй этаж выбрался? Через запасной выход?» — предположил Сева. «Там никого сейчас нету». «Откуда Сева Джан? Он про этот выход знает». «Но он же профи. Наверное, перед операцией план здания изучил. Ты лучше скажи, как он отсюда-то вышел». «Отсюда выйти несложно», — хмыкнул Ахмед. «Изнутри этот замок легко открывается. Но вот как он его снаружи закрыл...» «А ты уверен, что дверь была закрыта?» — недоверчиво осведомился Сева жеребец. «Ты за базаром-то следи», — прорычал Ахмед. «Я что, по-твоему, недоумок? Открытую дверь от закрытой не отличу?» Он двинулся к жеребцу с угрожающим видом. Тот попятился и проговорил. «Не кипятись, Ахмед, я без обид. Так, спросил просто». «То-то, спросил. Думай, что спрашивать». Ахмед вроде бы успокоился. Я лежал неподвижно и внимательно вслушивался в их разговор. Из него можно было узнать много полезного. «А с чего ты вообще взял, что он уже ушел?» — проговорил Ахмед. «Он наверняка еще где-нибудь прячется. Или в подвале в другой отсек залез. Или наверху прячется и ждет, пока мы охрану снимем». Сева жеребец взял переговорник и, нажав вызов, сказал: «Толян, клиент правда смылся. Я сейчас весь подвал осмотрю, а ты пошли ребят по всем этажам проверить. Может, он где-то залег и выжидает». Выключив переговорник, жеребец вышел из лаборатории. Пока он разговаривал со своим шефом Толяном, я не терял времени даром. Я проследил за кабелем и нашел место, где он крепился к стене маленьким металлическим хомутиком на двух гвоздях. Дотянувшись свободной рукой до хомутика, я осторожно расшатал его и оторвал от стены. У меня в руках оказалось два гвоздика. На всякий случай зажал один из них во рту, а вторым начал осторожно ковыряться в замке наручников. В это время жеребец захлопнул за собой дверь, и в подвале наступила тишина. Я скосил глаза на Ахмеда. Он настороженно оглядывался по сторонам и даже, кажется, принюхивался, как собака. Вообще, во всех его движениях, во всем его облике было что-то звериное. Мне стало страшно. Я даже замер на какое-то время. Мне показалось, что он услышит, как я царапаю замок. Но потом подумал, что наоборот. Мне следует скорее освободить руки и снова поспешно взялся за наручники. И, неловко повернув гвоздик, выронил его из пальцев. Гвоздик звякнул о бетонный пол. Этот звук показался мне оглушительным. Ахмед насторожился, бросился к тому месту, где лежал гвоздь, и неожиданно поднял глаза. Он понял, где я прячусь, и его лицо исказилось поистине звериным оскалом. «Вот ты где, барашек!» — радостно проурчал он. «Так, наверное, урчит тигр, увидев перед собой беспомощного теленка. Видимо, это урчание придало мне новых сил. Во всяком случае, взяв изо рта второй гвоздик и вставив его в замок наручников, я сразу нащупал нужную точку. Замок щелкнул, и наручники разомкнулись. Я тут же приступил ко второй части своего плана. Обернув руку куском рубашки, стал раз за разом перегибать кабель, протянутый вдоль стены, в надежде переломить его. Ахмед, тем временем, оглядев помещение, нашел подходящую веревку, привязал к ней грузик и закинул веревку на горизонтальную трубу. Поплевав на руки, он ухватился за эту веревку и полез по ней наверх с ловкостью обезьяны. Такой вариант меня не устраивал, не вписывался в мой план. Я взял наручники, подобрался по трубе к тому месту, где была перекинута веревка, и острым краем наручников начал ее перепиливать. Снизу пыхтя поднимался Ахмед. Веревка рвалась прядь за прядью. Когда Ахмед был совсем близко, оставшиеся волокна лопнули, не выдержав его веса, и он рухнул вниз, с грохотом и матюгами приземлившись на бетонный пол. «Ах ты, сучонок!» — прикричал он, поднявшись на ноги, и добавил длинную фразу на незнакомом мне языке, такую угрожающую, что мне совершенно не захотелось узнать ее перевод. Потирая ушибленные части тела и смачно матерясь, Ахмед подошел к трубе, схватился за нее своими мощными волосатыми руками и, подняв ко мне рожу, произнес: «Ну, сучий потрох, я тебя твоими же кишками накормлю. По маленькому кусочку отрезать буду и шашлык делать». Честно говоря, глядя на него, очень легко было поверить, что он на такое способен. В это время моя работа увенчалась успехом. Кабель переломился. Вместе обрыва посыпались искры, но свет в подвале не погас. Должно быть, этот провод шел в другие комнаты. Я зацепил наручники за торчавший из потолка крюк, который присмотрел заранее. Обдумывая свой план, левой рукой ухватился за наручники и повис в воздухе, придав своему телу равновесие и не прикасаясь к трубам. Надо сказать, упражнение не из простых. Мне понадобилось собрать все свои силы. Вися на одной левой руке, правой, обмотанной куском рубашки, я взялся за кабель и замкнул его на водопроводную трубу. Шарахнула вспышка. Что твоя молния? Снизу раздался дикий рев раненого животного. Свет в подвале погас, и наступила полная тишина. Я осторожно пошевелил кабель. Он больше не искрил. Вероятно, короткое замыкание выбило предохранители во всем доме, и кабель больше был не под напряжением. Темно было, как у негра, сами знаете где. И это сейчас больше всего осложняло мое положение. Стараясь не сорваться, я медленно опустился на горизонтальную трубу. Здесь я был как дома. Столько на ней провел времени, что уже с этой трубой как-то сроднился. Наручники снял с крюка и спрятал в карман. Еще пригодятся. Осторожно ощупывая каждый сантиметр трубы, подполз к водопроводному стояку, обхватил его руками и ногами и медленно съехал вниз. Ноги наступили на что-то тошнотворно мягкое, не подающее признаков жизни. Ахмед был то ли мертв, то ли без сознания. Точно я этого не знал, и чтобы не рисковать, нашел в темноте его руки и надел на них наручники. Ужасно противно было ворочить в темноте его большое безжизненное тело. Потом, ощупывая перед собой дорогу, я начал пробираться к двери. По дороге я несколько раз натыкался на какие-то столы и другие жесткие предметы, которые в темноте не смог опознать. Просто удивительно, как в темной комнате становится много мебели. При свете она вся куда-то девается, а в темноте попадается на каждом шагу, и углов у нее прорва. Набив массу синяков, я, наконец, добрался до двери и, на удивление, быстро открыл ее. В коридоре было не так темно. В дальнем его конце горела тусклая лампочка аварийного освещения. И в этом слабом свете я увидел здоровенную фигуру, в которой трудно было не узнать Севу Жеребца. Сева в развалочку шел мне навстречу, и расстояние между нами было уже таким небольшим, что удирать было поздно. Сева, надо отдать ему должное, сходу сориентировался в ситуации и не стал удивляться, задавать мне идиотские вопросы или угрожать. Он мгновенно бросился мне навстречу и взял в обыкновенный классический захват. Оно и понятно, и совершенно правильно. Он большой, здоровый, руки длинные. Из хорошего захвата фиг вырвешься. Но я успел высвободить руки и большими пальцами надавил ему на болевые точки за ушами. Прием простенький, не очень опасный. Но боль вызывает жуткую. Сева выругался и расцепил захват, что и требовалось. Я рванулся назад, но жеребец, сволочь, моментально очухался, шагнул за мной, снова схватил в охапку, но теперь уже сзади, и захватил локтем мое горло. Все понятно. Парень занимался дзюдо, хочет провести старый как мир и надежный как грабли удушающий прием. Только я-то с таким подходом сталкивался неоднократно и проделал убийственный тройной удар. Локтем правой руки в живот, продолжая движение той же рукой кулаком в пах и напоследок головой в подбородок. При таком ударе у малорослого бойца вроде меня преимущество, потому что моя голова как раз оказалась на уровне его подбородка. Удар действительно зверский. Сева отлетел назад, выпустил меня из рук и хрипло дышал, выпучив глаза. Надо было развивать успех. Я мгновенно развернулся и сходу ударил его ногой в колено. Сева все-таки парень тренированный, и даже получив мой тройной удар, стоял в нормальной боевой стойке, полусогнув ноги и выставив левую чуть вперед. Но я и ударил его в колено опорной правой ноги. Ее не уберешь, на ней весь вес. Такой удар в колено окончательно лишил его преимуществ роста, да и вообще после такого быстро не соберешься. А я, не останавливаясь на достигнутом, снова пошел в атаку и, воспользовавшись тем, что он раскрылся, нанес ему хороший удар прямой ладонью в кадык. При ударе важна не сила, а резкость. Все равно мне с моим петушиным весом мощного удара не нанести, а вот резкий — это запросто. Чтобы удар был резким, нужно бить расслабленной мягкой рукой на выдохе, и только в самый последний момент, когда рука соприкасается с телом противника, надо ее напрячь. Тогда удар получается страшным. Вот именно такой у меня и получился. Выбросил вперед на резком выдохе расслабленную руку, напряг ее в последний момент, чтобы стала как железная, и воткнул жеребцу в кадык. Сева отлетел к стене, сполз по ней на пол и затих, не подавая признаков жизни. Честно говоря, мне его даже стало жалко. Он же просто выполнял свои служебные обязанности. Работа у него такая. Однако размышлять на все эти темы мне было некогда. Надо было срочно сматываться. Я бросился прочь по коридору, пока на помощь Севе не подоспели его коллеги-братки. Лифтом пользоваться не хотел по причинам, которые уже перечислял, и добежал до лестницы. По этой лестнице кто-то уже с грохотом мчался мне навстречу. Дело шло на секунды. В любом единоборстве, хоть восточном, хоть западном, главный принцип — это использовать движение противника. Если он бежит вниз, надо ему помочь. И еще один принцип — превращать достоинства противника в недостатки, а свои недостатки — в достоинства. Я снова воспользовался своим малым ростом, присел, сгруппировался и, как мячик, подкатился к противнику под ноги. Он не успел затормозить, перелетел через меня и загремел вниз по лестнице, пересчитывая головой все ступеньки. Для усиления эффекта я в последний момент разогнулся и подтолкнул его в спину. Разглядывать результат своих действий мне было некогда. Я взлетел на первый этаж, потом, вспомнив разговор жеребца с Ахметом, на второй. Бросился было по коридору, но навстречу мне, громко топая, бежали уже двое здоровенных быков. Я развернулся на ходу и снова побежал вверх по лестнице. Следом за мной лестница гремела от топота ног. По-моему, меня догоняли уже не двое, а человека 3-4. Но я, не оглядываясь, во-первых, некогда, а во-вторых, не хотел расстраиваться. Промелькнул третий этаж, четвертый, пятый, вот и шестой. Как я припомнил, последний. Лестница кончилась. Я снова припустил по коридору. Преследователи немного отстали. Я все-таки нахожусь в хорошей форме. А маленький вес при беге на средние и большие дистанции — это большое преимущество. Вдруг в нескольких метрах передо мной распахнулись дверцы лифта, и из него, как чертик из табакерки, выскочил Толян собственной персоной. Увидев меня, он встал посреди коридора, перегородив дорогу, расставил ноги, как шериф в вестерне, и вытащил пушку. Я нырнул под его руку и как следует врезал каблуком по ноге. Толян, видно, засиделся на кабинетной работе, утратил живость реакций. Взвыл от боли, махнул ногой, нацелившись мне в подбородок, но я снова поднырнул под удар и с размаху пнул его между ног. Грубо, но действенно. Толян привалился к стене, ловя ртом воздух, а я побежал дальше по коридору. Сам не знаю, на что я рассчитывал, но дуракам везет. В дальнем конце коридора обнаружилась еще одна лестничная площадка, и с нее железная пожарная лесенка вела наверх. Я полез по этой лесенке, как матрос по трапу, а по коридору уже неслись преследователи. Одним духом, преодолев трап и толкнув головой железную дверцу, я оказался на крыше здания. Пейзаж был унылый. Спрятаться некуда, путей отхода никаких. Пара технических надстроек, вентиляционных или лифтовых блоков, и это все. Я лихорадочно оглядывался, а снизу уже раздавались звуки погони. Добежав до края крыши, я увидел, что рядом с шестиэтажным домом, который мне уже, можно сказать, сделался родным, стоял другой, пониже, наверное, пятиэтажный, отделенный от моего не слишком широким проездом. То есть этот проезд показался бы не слишком широким внизу, если в него нужно было въехать на машине, а здесь, наверху, он был очень широкий, и перепрыгнуть через него, а именно такая мысль у меня возникла, перепрыгнуть через него казалось почти невозможным. Взглянув с края крыши вниз, я присвистнул. Если отсюда грохнуться, костей точно не соберешь. Но зато все проблемы разом кончатся. Я отошел подальше от края, сконцентрировался. Сзади хлопнула крышка люка. Раздались злые голоса и топот преследователей. Раздумывать было некогда. Я разбежался, оттолкнулся, что было сил. Предо мной промелькнула головокружительная глубина. И я приземлился почти на самый край соседней крыши. Не удержавшись на ногах, упал на колени, вцепившись руками в надежное и устойчивое кровельное железо. Тут же вскочил на ноги и побежал вперед, гремя жестяной кровлей. Добежав до кирпичной надстройки, завернул за нее и выглянул, чтобы оценить обстановку. На самом краю крыши соседней шестиэтажки стояли двое быков, растерянно чесали затылки и в тоске глядели в мою сторону. Повторить мой прыжок они не решались, да оно и понятно. Толстые, здоровенные, мордастые. Драться они еще кое-как умели, бегали гораздо хуже меня, в чем я уже успел убедиться, а уж прыгать явно ни одному из них давно не приходилось. И сверзиться с 20-метровой высоты им явно не улыбалось. Один достал было пистолет, но второй выразительно повертел пальцем у виска. Не дожидаясь завершения их раздумий, я короткими перебежками, стараясь не выходить на открытые места, пересек крышу, перебрался на соседнюю, к счастью, прыгать больше не пришлось. Так по крышам ушел подальше, наконец нашел открытое чердачное окно и вскоре уже был в тихом дворике неподалеку от места действий. Выглянув из подворотни, я увидел неподалеку машину Акалевича. Вовка, конечно, не уехал, как я велел, и ждал меня. Вроде никаких подозрительных личностей вокруг не было.